42. Впрочем, Тибери раздал от имени Германика по 300 сестерцев на человека и выдвинул себя ему в сотоварищи на время его консульства. Но, не добившись этим веры в искренность своей любви и привязанности к Германику, он порешил удалить молодого человека под видом почести и для этого измыслил уважительные причины или, быть может, ухватился за случайно представившиеся. Царь Архилай, 50-й год, владел Каппадокией и был ненавистен Тиберию, так как в бытность того на Родосе не оказал ему никакого внимания. Поступил же Архилай таким образом не из надменности, но вследствие предостережения приближенных Августа, ибо пока был в силе Гай Цезарь, посланный тогда на восток для устроения дел, дружба с Тиберием считалась небезопасной. Завладев после пресечения рода Цезаря императорской властью, Тиберий заманил Архилая написанным Августой письмом, в котором, не умалчивая о нанесенных сыну обидах, она предлагала ему его милость, если он прибудет, чтобы ее испросить. И Архилай, не заподозрив коварства или опасаясь насильственных действий, если поймут, что он его разгадал, поспешил отправиться в Рим. Неприязненно принятый принципсом и затем обвиненный в Сенате, он преждевременно завершил дни своей жизни, то ли по своей воле, то ли по велению Рока, но не потому, чтобы сознавал за собой приписываемые ему мнимые преступления, а от охватившей его тревоги, старческого изнурения и от того, что царям непривычно пребывать даже на положении равного, не говоря уже об униженном положении. Царство его было превращено в провинцию, и Цезарь, заявив, что доходы с нее позволяют снизить налог, составлявший до этого 1/100 с торгового оборота, повелел ограничиться в будущем 1/200. Страница 63. Тем временем скончался Антиох, царь Комагенский, и Филопатор, царь Киликийский, что вызвало среди их народов волнение, причем большинство выражало желание, чтобы ими правили римляне, а остальные, чтобы их собственные цари. Тогда же провинции Сирия и Иудея, обремененные непомерно большими поборами, обратились с ходатайством о снижении податей.